«Поворачивайте назад!» — крикнул он извозчику. «Везите меня обратно в гостиницу!» Кучер в отеческом удивлении обратил свое старческое бородатое лицо к седоку. Голос господина, который был таким мягким, вдруг почему-то зазвучал так грубо. По вестибюлю гостиницы Петр Ильич прошел, гневно топая ногами. Дамам и господам в креслах под ренессанс он в своей длинной шубе с круглой мохнатой шапкой со странно побагровевшим лицом показался устрашающим. Лестницу он тоже преодолел длинными яростными скачками. Стремительно мчась по коридору, он возмущался беззвучности своих собственных шагов. Слегка дрожащей рукой он принялся отпирать дверь номера. Прежде чем войти, он еще раз оглянулся, поскольку спиной почувствовал чей-то пристальный взгляд. Из-за угла показалось нечто длинное, розоватое, любопытно принюхивающееся. Нечто оказалось носом Зигфрида Нойгебауэра. Потом появился и сам обладатель носа, приподняв модно подбитые ватой плечи со слащаво-навязчивой улыбкой на губах, обнажающей передние зубы, сильно напоминающие резцы грызуна. Он караулил. Рыжеватое чело его просто сияло от удовольствия, которое он получал от этой неловкой, недостойной ситуации. «Как же вы меня подвели!» — произнес он подобострастно гнусаве и сделал два шага в сторону композитора. «Оставьте меня в покое!» — закричал на него Петр Ильич по-французски, то ли с целью досадить Нойгебауэру, то ли просто потому, что в гневе он непроизвольно перешел на более привычный ему язык. «Я с вами больше дел иметь не желаю! Я расторгну наш договор! Я с вами еще разберусь!» «Какая безграничная несправедливость!» — запротестовал агент не без удовольствия. Петр Ильич захлопнул за собой дверь и запер ее изнутри. Было слышно, как Нойгебауэр еще некоторое время возился с ручкой двери, дергал за нее, нажимал на нее, жалобным шепотом выражая свое недовольство, как навязчивый, но безобидный зверь. Чайковский остановился посреди комнаты. Несколько секунд он стоял неподвижно с закрытыми глазами. «Нужно затемнить комнату», — подумал он. «Да, я задерну шторы. Я сяду в это кресло и буду неподвижно сидеть. Вот я закрываю глаза и думаю о близких мне людях, которых у меня осталось так немного. Должен же этот день когда-нибудь кончиться. А завтра я уеду в Лейпциг, и это будет, по крайней мере, переменой места. Хотя меня и туда, наверное, заманили только для того, чтобы сделать из меня посмешище. Но хуже, чем здесь, там просто быть не может. Господи, какой ужас! Какой ужас! О, великий, строгий и недосягаемый Бог, в которого я верю! Как ужасен твой замысел! Почему мне приходится терпеть такие мучения? Только чтобы переложить их на музыку? А глядишь, еще и музыки-то хорошей не получится. Вот я посижу неподвижно, и все пройдет.